Антон, нахмурившись, покачал головой. «Прощайте, дай вам Бог!» Даже провожая дочь и зятя утром на работу, Аркадия Васильевна всегда изобретала что-нибудь очень пафосное, будто прощалась навсегда. Они ушли. Суетливое Нинино хозяйство немедленно зажило своей жизнью. Аркадия Васильевна с внуками наперегонки бросилась к телевизору смотреть запрещенных детям ментов. Пуська вгрызлась в преображенскую колбасу, которую давно уже незаметно затолкала лапой в угол, а пучок лука так и остался сиротливо лежать на полу в прихожей. Глава третья. В гостях у Бобы. Наташа ждала гостей с тщательно приготовленным к радости лицом. Услышав шум подъезжающей к дому машины, она вышла на крыльцо, вяло изображая счастливую хозяйку загородного поместья, в одной руке корзинка с поздними зимними яблоками, кисть другой повисла в нерешительном жесте, не то приветственном, не то прощальном. Потерянный взгляд печальных глаз, одним решительным мазком, закрашенных нарочитой щенячьей приветливостью, словно Наташа вот-вот завизжит с придыханием, как в раннем детстве. «Здравствуйте, тетя Зина! Здравствуйте, дядя Володя!» Наташа давно уже не называла Бобиных родителей дядя Володя и тетя Зина. Сейчас она очень старалась перед Владимиром Борисовичем и Зинаидой Яковлевной не допустить в глаза обиду и растерянность. Скрыть от родителей, от Гарика с Ритой. Никто не должен догадаться, что у Наташи в жизни неладно. Чужое счастливое лицо Наташа облегченно заменила своим собственным, жалким, немного злым. «О, это вы! Антон, Нина!» Наташа аккуратно примостила корзину на крыльце и спустилась навстречу Антоновой гордости, почти новому в череде его машин старикашек пятилетнему джипу «Опель Фронтера». Первый в жизни джип. Мечта. Воплощение мужского достоинства и состоявшегося самого себя. И джип, и Антон одинаково сияли радостной нарядностью и чистотой. Боба никогда не возражал против Наташиной дружбы с Ниной. Каждый вечер, ровно в половине двенадцатого, Нина устраивалась в кресле и набирала Нинин номер. К этому времени Нина заканчивала текущие дела по детям, маме и хозяйству и приступала к хозяйству завтрашнему, приготовлению обеда. Резала овощи, переворачивала котлеты, помешивала суп, мыла посуду, а зажатая между плечом и ухом телефонная трубка самостоятельно, будто на липучке, держалась на Нинином теле. Иногда Нина случайно нажимала подбородком на рычаг, и тогда Наташа перезванивала. Наташа сбежала с крыльца, нетерпеливо, почти хищно, вытащила Нину из машины, прижалась. За ней мечом скатилась Соня, повисла на Нине с другой стороны. «Как хорошо, что это вы!» Будто позавчера Наташа не заезжала к Нине в издательство, будто и не пили они кофе в соседнем кафе, и сегодня днем не говорили по телефону. «Антош, дай девочкам посекретничать, пока никто не приехал», — попросила Наташа. «Соня, а ты иди к себе. У тебя сочинение не дописано». В доме было две гостиных. Парадная, где уже накрыли стол, и маленькая уютная. В ней помещались только два кресла и диван, толстые и цветастые, как взбесившаяся весенняя поляна. Наташе было там уютно, несмотря на украшающую стены коллекцию тонконогих большеусых жуков в специально застекленных коробках-гробиках. Наташа на гробики старалась не смотреть. Будь Боба дома, он прогнал бы их в маленькую гостиную. Ему хотелось, чтобы все происходило согласно этикету. Большие гости в большой гостиной.